Лайонел не знал, где теперь находится король. В последнее время он часто переезжал с места на место. Лайонел с тревогой смотрел на небо, где уже начали собираться облака. «Господи, ну почему судьба так немилостива ко мне?» — думал он. Сильный дождь начался, когда они подъезжали к Глостеру. Это не слишком беспокоило Изабель. Казалось, ее сердце окаменело. Она ехала молча, ни на что не обращая внимания. И только иногда смахивала рукой с холодных щек то ли дождевые капли, то ли слезы. Пока ждали ужина на постоялом дворе в Глостере, она заметила мужчину, который со спины был очень похож на Моргана. У нее перехватило дыхание, а сердце бешено забилось. Когда мужчина повернулся, она увидела, что обозналась. Сколько раз Изабель пыталась убедить себя, что больше не любит его, что ненавидит его за пренебрежение и безразличие, за жестокость, с которой он бросил ее на произвол судьбы. Но она сама себе противоречила. Она заставила себя признать правду. Да, она ненавидела его, но также и любила. И не знала, какое чувство вызывало боль в ее душе. Группа всадников с шумом появилась в королевском замке. Слуги уже ждали, чтобы заняться их лошадьми. Освежающие напитки были расставлены на длинных столах под тенистыми деревьями. Дамы и кавалеры, смеясь, переходили от стола к столу, пробуя угощение. Изабель держалась в стороне, не желая присоединиться к ним. Она не знала этих людей, да и они, похоже, были не слишком заинтересованы в знакомстве с ней. Лайонел все еще был у короля. Брат показывал, на что способен сокол, которого он привез в подарок королю. Лайонел всячески пытался ублажить Эдуарда, поскольку король оказался не так приветлив, как он ожидал. Лайонел подсказывал Изабель, с кем ей нужно говорить, а кто недостоин ее внимания. Придворная жизнь пришла с девушке не по вкусу. Здесь все постоянно передвигались, словно цыгане, старались казаться остроумными и веселыми во время бесконечных развлечений. Придворные были совсем не похожи на обычных людей, поскольку все, что они делали, зависело от сиюминутного настроения короля. Они смеялись, когда смеялся повелитель. Если его охватывала меланхолия, они тоже становились грустными. Если человек лишался королевской благосклонности, он просто переставал для всех остальных существовать. Жизнь при дворе казалась Изабель скучной и тоскливой, полной всяких условностей, и ей хотелось вернуться домой. После вчерашней прогулки верхом король Эдуард помог ей сойти с коня, испугав ее этим неожиданным знаком внимания. За время, проведенное при дворе, она обменялась с Эдуардом всего несколькими словами. К несчастью, ее явное безразличие разжигало его интерес. Изабель не знала, что еще предпринять, чтобы не понравиться королю. Король Англии был привлекательным, еще не старым мужчиной. Не могли не нравиться его густые золотисто-каштановые волосы, его большие глаза.